Глава 22. Анфиса. «Фиса, я соблалась!» — громко сообщила на весь первый этаж Доминика, вылетая в открывшиеся двери лифта. На спине у ребенка забавный рюкзак с ушами, а в руках подаренный мною заяц. Мартышка на всех парах летит ко мне, а за ней следом, вальяжно прогуливаясь, плывет Флоренция. «Заздалась?» — подлетев ко мне, улыбнулась Ника. «Заздалась», — подмигнула я, передразнивая. «Куда идем сначала? Решили с бабулей?» — спрашиваю, присаживаясь на корточки, поправляя задравшееся платье малышки. «Бабуля с нами не пойдет», — ни грамма расстройства на лице ребенка. «Мы пойдем с тобой вдвоем. Круто?» «Круто, конечно. А почему бабуля не идет?» «Ой, да что-то у меня мигрень разыгралась», — картина взмахнула рукой Флоренция, подходя к нам. «Может, вы как-нибудь без меня справитесь? Я уже не в том возрасте, чтобы по городу на своих двоих расхаживать. Да и вообще, прогулки мне противопоказаны». «Очень даже наоборот. Врачи рекомендуют пожилым людям больше двигаться». «Ой, ну вот только ты еще не будь занудой, деточка. Мне еще до формулировки «пожилой человек», как до луны. И я тебе, между прочим, самое драгоценное, что у меня есть, доверяю». «Внучку?» «Ну и внучка тоже, а в целом доверие сына», — подмигнула тетушка Флоп, управляя сбившуюся на голове шляпку. «Лучше пойду бар атакую, а то уже обед, а я еще не выпила свой законный бокал красного вина. Непорядок», — хохотнула женщина. «Вот вроде годики солидные, а ведет себя, ну, точно как Ника. Что мне остается? Только закатить глаза и улыбнуться. Может, оно и к лучшему, спокойнее будет нам вдвоем. Правда, вот есть еще один вопрос». «А Демьян не будет против?» С сомнением покосилась я женщина на девчушку, протягивая последнюю руку, за которую Ника тут же хватается, цепляясь пальчиками. «Папочка уехал». «Куда?» «Срочно позвонили. Как с завтрака вернулись, так он почти сразу в такси прыгнул и умчался. Трудяжка, сынок. И про кур Камилу свои забыл. И про свидание, и про все на свете». Я за это время, что прошло с момента завтрака, успела сходить домой и сгонять вместе со Светкой в магазин за продуктами. Я-то думала, у Нагорного сегодня весь день выходной. А оно вон как. Интересно, у него когда-нибудь вообще бывают нормальные выходные? Что-то серьезное? «Какое-то ЧП в новом отеле, который он к открытию готовит», — отмахнулась Флоренция. «Я в это предпочитаю не лезть». «С ним точно все хорошо?» — взволнованно спросила я, не успев сообразить, как это откровенно палевно прозвучало. Флоренция тут же подметила проскочившие в моем тоне дрогнувшие от волнения нотки и хищно улыбнулась, сверкнув своими ведьминскими зелеными глазами. «С кем?» «А с сыном вашим. Тонуть так окончательно». «Будем надеяться, что да, но если сильно переживаешь, можешь сама моему сыну», сделала акцент на последних словах женщина, «взять и позвонить. Думаю, он будет рад». «Нет уж, спасибо». «Ты перезываешь за папочку?» Дернула меня за руку Ника. «Не перезевай, папочка у меня молодец. Он сильный и умный, и красивый, да?» «Угу. А проблем, что Ника ушла со мной одна, точно не будет?» «Не будет. А если понадобится, я сама решу с Демьяном этот вопрос». «Что ж, рассказано не переживать, значит, не буду. Тем более у меня приготовленная для нас с малышкой насыщенная яркая программа на день». Распрощавшись с Флоренцией, мы с Никой покинули отель, вышли на улицу и, переглянувшись, не сговариваясь, решили, что сегодняшнюю прогулку начнем с вкуснейшего мороженого из лавки за углом. Ника выбрала карамельный шоколадом, а я остановилась на нежном кокосовом. Получив в руки свои огромные рожки, мы побрели в сторону Центрального парка. Я никогда не водилась с детьми, да и младших сестер и братьев у меня не было. Избалованы дочери, отца не в счет. Поэтому мне всегда казалось, что умение находить общий язык с детьми – это что-то заоблачное, почти что за грани фантастики. На деле же все оказалось куда проще. Ну или мы с Никой были удивительно похожи и держались на одной волне. Настолько хорошо понимали друг друга, что по итогу у нас получился, без преувеличения, потрясающий день. День, который запомнится надолго, по крайней мере, мне. День, когда улыбка с губ не сходила, а где-то внутри меня проснулась маленькая, безумно впечатлительная девочка, которая была готова радоваться даже самым незначительным мелочам. Например, хорошей погоде, яркому солнышку и теплому ветерку. Радоваться купленной огромной сладкой вате со вкусом баблгам, размером с футбольный мяч, или связке розовых воздушных шаров, которые то и дело норовили от нас с принцессой сбежать. А еще радоваться догонялкам, носясь сломя голову по огромной поляне в Центральном парке, под хохот Ники и улыбки прохожих, и ободку с ушами Микки Мауса и рогами обаятельного чертика. Просто радоваться. Каждой улыбке, каждому взгляду и звонкому. «Фиса, я тут». Сегодня взрослая, рационально испорченная самостоятельной жизнью Анфиса, рядом с шустрой стрекозой Доминика, исчезла. Превратилась в ту самую маленькую беззащитную девочку, которая любила гулять с мамой в их парке неподалеку от дома, которая любила, когда ее обнимали нежно-нежно, гладили по волосам и шептали, как сильно ее любят. Искренне и просто так. Ни за что. Только за то, что ты есть и ты рядом. Смотрели на тебя, как на ангела. Восхищенная и пылко, как смотрела на меня весь день Ника. Наверное, я наконец-то поняла, почему Доминика так отчаянно схватилась за идею сделать меня своей мамочкой. Малышке тоже нужно было душевное тепло и отдача. Уж не знаю, каким образом, но ребенок почувствовал, что внутри мы похожи. Ей, как и мне, не хватало внимания и простых, милых мелочей. Заботы. Вроде надень шапку, на улице холодно. Конечно, я нисколько не сомневаюсь, что такой заботы от отца у нее в избытке, а вот от матери. Камила, судя по всему, хранительница семейного очага была никудышной. Родной биологической мамы в жизни Доминики не было, а Флоренция, насколько я могла судить, слишком инфантильна, чтобы источать нежность. Малышке не хватало женщины рядом, так же сильно, как и мне. Да, именно в этот день, пожалуй, я за много-много лет впервые остро почувствовала то, как сильно мне не хватает своей мамы рядом. Жизнь в доме отца сделала меня черствой, отстраненной, не ласковой, не понимающей. Почему-то та же Светка все время готова наступать на одни и те же грабли с Колей. Я стала готова острить и броситься защитить себя в любой момент. Разучилась открываться людям и тянуться к ним душой. И только благодаря появлению в моей жизни Читы Нагорных внутри начал снова теплеть огонек. Впервые за много-много лет я к кому-то привязалась. И это касается не только малышки Ники, но и Демьяна. Да что уж там. Даже Флоренция стала для меня подобием любимой бабули, которая все время пытается тебя накормить и сосватать. Я неосознанно доверилась, а теперь вот рисковала получить болезненный удар, потому что Демьян с Никой уже слишком далеко и глубоко пробрались в мое сердце. Они уже под кожей. Они уже везде. Я не уверена, что я им буду нужна. Потом. «Ты посему скисла?» Подлетело ко мне чудо, приложив указательный пальчик к уголкам моих губ, как бы растягивать ее в улыбке. Было сложно не поддаться. «Улыбнись. Папочка говорит, нельзя дуться, а то щечки лопнут». А я и не дуюсь. Вот улыбнулась. «Так сойдет?» — сцапнула я в объятия милую мартышку, чмокнув щечку. Мы сидели на берегу у небольшого пруда и кидали уточкам хлеб. Вокруг было тихо, ни души, и даже шум городских улиц не было слышно. Идеальное место, чтобы подумать, отстранившись от вечной суеты. Я любила здесь прогуливаться в одиночестве, когда Светка не составляла мне компанию в вечерних вылазках на свежий воздух. «Ты ластлоилась, да? С Тумой в кино не пошли?» «В кино? Ах, да!» Сорвалась идея похода на мультик, когда мы пришли, билетов на очередной сеанс уже не было. Пришлось купить на следующий и вернуться в парк, чтобы убить предстоящие 2 часа ожидания. «Нет, что ты! Я просто задумалась!» «О чем?» Забралась ко мне на колени Ника, отщипывая кусочек булки, кидая в сторону пруда. Уточки целой стайкой прибились к берегу с нашей стороны и выжидательно мельтешили перед глазами. «О том, что вы с папой скоро уедете домой». «А ты? Ты поедешь с нами, да?» «Нет, малышка». «Посему?» «У меня работа здесь, да и не могу я вернуться домой. Нет у меня дома, Ника, в том городе, где вы с папой живете». «Ты будешь жить у нас. Я приглашаю. Я даже могу поделиться своей комнатой. Она у меня вот такая!» Раскинула ручки в сторону Ника. «Босая! Всем места хватит. Тосно-тосно. А еще у нас в папуле дом вот такой!» Еще шире попыталась раскинуть ручонки мелочь. «Огломный! С нами живет тетя Тома, наш повал и дядя Толя охланник. А еще у нас есть 2 красивые большие собачки. Правда, папочка не разрешает мне их гладить. Они кусаются и сидят в своем домике. Но мы его поплосим и...» Ника увлеченно щебетала, переключившись с собак на свои игрушки, при этом глаза ее так горели, что совесть моя не позволила ребенка перебить. Хоть и каждое новое слово било прямо в цель и по самому больному. Я улыбалась, кивая, задавала вопросы, уводя малышку от ее предложения, понимая, что Демьяну, а уж тем более его невесте, такой гость в доме не понравится точно. Но план мой с треском провалился. «Ну так что, ты будешь с нами зыть?» «Посмотрим, ладно?» «Опять?» — скисла мордашка. «Ты опять говоришь, посмотрим». «Не кусь, солнце, я не могу тебе обещать с вами жить». «Ну посему? Ты за меня любишь?» «Люблю». «А папуля моего любишь?» «Вот же, хитрая лисичка». Я зависла под пронзительным голубым взглядом ребенка. Горло тиски сдавили, и задумалась я всего на мгновение, а соврать не нашла в себе сил, сказав искренне. «Люблю», добавив, «кажется». «Ну вот, тогда я совсем не понимаю, в чем проблема?» насупилась малышка. «Ника, и только попробуй мне сказать, посмотрим, я на тебя обижусь», пригрозила мелочь, помахав у меня перед носом ощипанной булкой. Бровки домиком, щечки надуты, губки уточки, но прям сама серьезность. А я вот не удержалась и расхохоталась. «Все, я обиделась», заявила Ника, спрыгивая с моих коленок. Девчонка развернулась и потопала к соседней лавке, на которой плюхнулась. Зло впилась зубками в булку, которую кормила птичек, и уставилась прямо перед собой, дрыгая ногами. Обиды милее в своей жизни я не видела, клянусь. «Ну, Ника, и что, даже не пойдешь со мной в кино?» «Пойду». «А потом в кафе пиццу есть. Пойдешь?» «Да», — буркнула малышка. «Пойду». «И ты все еще меня любишь?» «Любу». «Но?» «Ну, я все равно обиделась». «Господи, ты просто чудо-ребенок, Доминика», — засмеялась я. «Я знаю», — буркнула Ника, шмыгнув носом, и, немного помолчав, тихонько прошептала. «Я просто хочу, чтобы у меня тоже была мамочка, как у деток в садике. Я хочу, чтобы мамочка меня забилала вместе с папулей. У всех есть мамочка, а у меня нет. Чем я хуже, м?» Не знаю, как я в этот момент не пустила слезу, но глаза защипало. Вот и в них песка насыпали. Вечно улыбчивый Ника с кислой, кажется, вот-вот заплачет. У меня начало ощутимо больно давить в груди, и слова все растворились в этом простом наивном детском «Чем я хуже?». А ненависть курицы Демьяна, которая была не способна дать ребенку элементарных мелочей, превысила все возможные границы. Я пересела к Доминике поближе, обнимая ее за подрагивающие плечи и прижимая к себе под бок. Хотелось неимоверно сильно забрать все переживания и плохие мысли малышки себе, сделать хоть что-то, но что я могла обещать? Себе я в чувствах призналась, дальше все зависит от ее отца, который неужели настолько слеп, что не видит, как ребенку плохо в обществе этой его Камиллы? Ни ласки, ни любви, ничего эта женщина не способна дать чаду, который, как маленький цветочек, тянется к солнышку. «Знаешь, малышка», — прошептала я, целую светлую макушку, «и я не могу тебе обещать жить с вами», — сказала, а у самой на глаза слезы навернулись. Словам с трудом удавалось прорваться сквозь пересохшее горло. «Ну, я могу тебе пообещать, что даже если я не вернусь домой, то мы будем постоянно звонить друг другу, хорошо? Ты будешь рассказывать мне, как прошел твой день. Я буду рассказывать, как прошел мой, и мы будем много и долго болтать по телефону. Идет?» «Много-много?» «Очень много». «Обещаешь?» «Клянусь». «Классно», — хлюпнула носом Ника. «А в садик за мной придешь?» «Приду. Когда-нибудь точно приду. Понятия не имею как, но я что-нибудь придумаю. И обещаю, что как только у меня появится возможность», — продолжила я, крепче прижимая принцессу к себе, — «я обязательно приду к тебе в гости. Ты покажешь мне ваших больших собачек и твои игрушки». «Тосно приедешь?» «Точно». «Тогда покажу», — вздохнула Ника. «И с Титомой познакомлю. Она колосы конфеты мне дает. Даже если папочка лугается, она и тебе конфеты даст. С чаем вкусным», — улыбнулась Ника. Подняла на меня свои голубые океаны глаз и, встав на лавочку ногами, обняла за шею. Крепко-крепко, тем самым молча скрепляя наш уговор. Для себя я в этот момент приняла одно очень важное решение. Что бы ни случилось, я не имею права предать любовь этого ребенка. И даже если весь мир будет против, и самый грозный папа Демьян, у меня есть в союзниках Флоренция. Думаю, уж кто-кто, а она нашей сообщницей, стать не откажется. Посидев у воды, скормив прожорливым уткам целых две булки, мы с Никой пошли учиться кататься на велосипеде. Непростой разговор у пруда был позабыт, и малышка увлеченно слушала и старательно повторяла все, что я ей показывала. Охала, ахала, хохотала, пару раз почти свалилась с велика, когда я не успела ее поймать, и с безобидным и удивленным: «Ой, упала!» Вставала и забиралась на двухколесный транспорт снова и снова и снова, высунув язычок, упорно шла к намеченной цели, заставляя только восхищаться ее решимостью и выдержкой. Любой взрослый бы позавидовал такому упрямству. «Может, хватит на сегодня, принцесса?» «Нет, еще раз. Сейчас точно получится». «Смотри, я еду! Фиса!» — приговаривала мартышка, пока в конце концов не выпорхнула у меня из рук и, пошатываясь, пока совсем не уверена, но помчалась вперед, сигналя звонким звоночком на руле, встречным прохожим. «Постолонись! Ника, я за тобой не успеваю!» «Догоняй!» — крикнула малышка, крутя педали. «Ой, я забыла, как тормозить! Фиса!» — засмеялась девчонка, заставляя меня сорваться на бег. После покатушек мы наконец-то оказались в кино. Набрали целых 2 ведерка попкорна и на 1,5 часа выпали из жизни, уплетая сладости за обе щеки и смотря уморительный мультфильм. Ник без остановки хохотала, обняв своего нового друга Зайца. А я периодически наблюдала за настроением ребенка. Минутка слабости девчушки прошла, и Доминика снова была все тем же маленьким лучиком, способным разогнать любой мрак. Когда мы вышли из кино, на улице уже начало смеркаться. Целый день прошатавшись по городу, мы зашли покушать пиццу, оттуда я планировала отвезти малышку в отель, но на выходе меня ошарашили вопросом. «А можно я сегодня у тебя в гостях буду?» «В гостях?» «Ночевать можно у тебя?» Я, честно говоря, растерялась, даже не зная, кому бросаться с этим вопросом.